Главный удар было решено нанести смежными флангами Воронежского и Степного фронтов в обход Харькова с запада. Этот вариант давал значительный выигрыш во времени, так как не было надобности производить крупные перемещения войск. Сложившаяся в ходе оборонительных боев группировка на левом крыле Воронежского и на правом крыле Степного фронтов в основном соответствовала этому варианту плана наступления. У нового плана также было еще одно неоспоримое преимущество. Намечаемые удары были направлены вдоль рек, что в значительной степени ослабляло их значение как сильных естественных преград. После выхода войск двух фронтов в район к западу от Харькова им навстречу должна была нанести удар 57-я армия Юго-Западного фронта. Таким образом, несмотря на серьезные изменения первоначальных планов, советское командование сохраняло идею КАН – сражение на окружение. Только теперь они были асимметричными – очень мощная правая клешня и сравнительно слабая левая. Если сформулировать в одном слове главную идею плана советского наступления, то это будет слово «скорость». В план закладывались высокие темпы продвижения танковых армий. Буквально за 3-4 дня они должны были продвинуться на 100-120 километров. 5-я гвардейская танковая армия должна была пройти за 3 дня 100 километров, 40 в первый день и по 30 в каждый из последующих дней. Такой стремительный бросок обеспечил бы перехват дорог, ведущих из Харькова, до прибытия немецких резервов из Донбасса. К этому моменту подвижные соединения немцев, составлявшие ударный кулак цитадели, были раскиданы по разным участкам фронта. ССовские дивизии «Дасрайх» и «Тотенкопф» находились на сильно укрепленном немцами оборонительном рубеже на реке Миус. Дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», сдав технику двум другим оставшимся на Восточном фронте, была возвращена в Рейх. Великая Германия отражала советское наступление в районе Карачева в составе группы армий «Центр». Командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн не ожидал быстрого начала советского наступления после тяжелых потерь в ходе отражения цитадели и вынужден был собирать отовсюду силы для контрудара. В бой с наступающими советскими войсками прибывающие соединения вступали по частям, по мере выгрузки из эшелонов. Фон Манштейн вспоминал: «Противник смог быстрее, чем мы ожидали, восполнить свои потери, понесенные им во время операции «Цитадель». Из-за того, что самые сильные дивизии были растащены на защиту Донбасса и на помощь группе армий «Центр», немецкая оборона была прорвана сравнительно быстро. Танковые армии Катукова и Ротмистрова стремительно продвигались вперед. К исходу 2 августа войска Воронежского и Степного фронтов закончили подготовительные мероприятия и, согласно плану операции, заняли исходное положение для наступления. Ил-2. Двухместный. Модификация легендарного советского штурмовика с кабиной воздушного стрелка, вооруженного крупнокалиберным пулеметом УБТ позади кабины пилота, появившийся на фронте осенью 1942 года. Первоначально Ил-2 не имел оборонительного вооружения. Низкая маневренность делала его уязвимым для атак немецких истребителей. Хотя среди летчиков Люфтваффе советский штурмовик за его боевую устойчивость получил прозвище «цемент-бомбер», все же немцы приспособились сбивать их, атакуя снизу маслорадиатор, а сзади и сбоку хвостовое оперение штурмовика. еще в 1941 году прямо на фронте в полевых мастерских авиатехники начали переделывать одноместные штурмовики в двухместные. Для этого извлекался один из бензобаков, а на фюзеляж устанавливалась турель с 7,62-мм пулеметом ШКАС. Серийно выпускавшиеся двухместные Ил-2 со временем полностью вытеснили одноместный вариант самолета. Кабина воздушного стрелка была оборудована за пределами бронекорпуса. Стрелок размещался спиной к задней бронеперегородке на подвесной брезентовой лямке и был защищен со стороны хвоста самолета бронеплитой толщиной 6 мм, которая, однако, пробивалась немецкими авиапушками и крупнокалиберными пулеметами. Бронезащита снизу, с боков и сверху отсутствовала. И тем не менее, мощность огня пулемета УБТ, которым был вооружен стрелок, в сочетании с маневром штурмовика, обеспечивала неплохую защиту крылатой машины от атак истребителей противника со стороны задней полусферы. При этом появление кабины стрелка увеличило вес Ильюшина, сдвинуло его центровку назад и ухудшило взлетно-посадочные характеристики и пилотные качества штурмовика. Выправила ситуацию установка на самолет форсированного мотора АМ-38Ф. В итоге переход штурмовых частей на двухместный вариант Ил-2 в сочетании с изменением тактики их боевого применения позволил снизить потери этих самолетов в среднем в 1,5-2 раза. Для немцев оно было в значительной степени неожиданным. Командующий группой армии Юг Майнштейн впоследствии писал: «Мы надеялись в ходе операции «Цитадель» разбить противника настолько, чтобы рассчитывать на этом фронте на определенную передышку. Однако эта надежда оказалась потом роковой для развития обстановки на северном фланге группы, так как противник начал наступление раньше, чем мы ожидали». Неожиданным наступление стало не только для штаба группы армий Юг, но и для немецких солдат в передовых окопах. Артиллерийская подготовка открылась мощным пятиминутным налетом всех огневых средств по переднему краю немецкой обороны. Налет продолжался с 5:00 до 5:05 3 августа, то есть еще до полного рассвета. Поэтому он оказался для немцев неожиданным и застал их врасплох. С 5:05 до 5:35 в ожидании полного рассвета была взята пауза. После этого орудия загрохотали вновь. Артиллерийская подготовка продолжалась 3 часа. В финале артиллерийской подготовки немцев ждал еще один сюрприз. С 7:55 до 8:15 все орудия и минометы вели огонь нарастающими до предела темпами по передовым траншеям противника. Одновременно, также в 7:55, советская пехота начала сближение и выход к первым траншеям. По сигналам пехотных подразделений, огонь орудий тяжелых калибров постепенно переносился, сползал с переднего края в глубину немецкой обороны. Артиллерийская подготовка шла в тесном взаимодействии с авиацией, которая группами по 20-30 самолетов непрерывно бомбила и обстреливала артиллерийско-пулеметным огнем боевые порядки противника, а также места расположения его резервов и артиллерии. В 8:15 пехота и танки прорыва, следуя за огневым валом, ворвались в передовые траншеи. В 13:00, как только пехота 5-й гвардейской армии Воронежского фронта вклинилась в главную полосу обороны противника, примерно на 2 километра, были введены в сражение 1-я и 5-я гвардейская танковые армии. Их задачей было завершить прорыв тактической зоны вражеской обороны и основными силами развивать успех в оперативной глубине. Они вводились на узком 5-километровом фронте. Командующий 1-й танковой армией Катуков позднее вспоминал: «В памяти моей запечатлелось грандиозное движение советских танков, вошедших в прорыв. Мы шли по правой стороне 5-километрового коридора двумя корпусными колоннами. Слева таким же порядком двигалась 5-я гвардейская танковая армия. Нас прикрывала с воздуха эскадрилья «Яков». Между колоннами сохранялась зрительная связь. За всю войну еще никто из нас не видел такого скопления советских танков на столь узком участке фронта». Первый же день наступления войск Воронежского фронта оборона противника на направлении главного удара была прорвана на всю тактическую глубину. Пехота 5-й и 6-й гвардейских армий продвинулась на 8-12 километров. Танковые соединения Воронежского фронта были вынуждены допрорывать вторую полосу обороны противника вместе с пехотой. Ввод в бой, а не в чистый прорыв, существенно снизил темп наступления танковых армий относительно плана операции. Первая танковая армия продвинулась всего на 12 километров. Намного лучше в первый день наступления действовала 5-я гвардейская танковая армия. Развивая успех, ее танки прорвались на глубину 20-25 километров. По схожему сценарию развивались события в полосе наступления Степного фронта. Бывший командующий оборонявшегося в районе Белгорода 11-го корпуса Эрхард Раус вспоминал: «Ко времени, когда вся легкая артиллерия противника и значительная часть тяжелых минометов открыли огонь, действие приобрело вид шабаша ведьм. Сосредоточенный на небольшой площади, этот дьявольский огонь уничтожил все оборонительные сооружения и укрытия на позиции. Вырванные с корнем и разломанные стволы деревьев покрывали землю, делая для выживших немецких солдат любые передвижения невозможными. Они могли, лишь вжавшись в воронки от разрывов, искать спасение от адского огня и ждать неизбежной атаки советской пехоты. Несмотря на сильный удар артиллерии, войскам Степного фронта под Белгородом не удалось добиться решительного успеха. Тогда было решено использовать мощный авиационный кулак, оказавшийся в руках Конева. Поначалу советские атаки поддерживались практически беспрерывными действиями групп штурмовиков численностью от 12 до 24 машин. В период с 8.30 до 8.45 последовал мощный удар по узлам сопротивления противника. В нем участвовало уже около 100 ПЕ-2 под прикрытием 80 истребителей. В итоге по участку немецкой обороны площадью 7 квадратных километров было сброшено 110 тонн бомб с плотностью 17 тонн на 1 километр. Однако в течение нескольких часов гремели ожесточенные траншейные бои. Последним ударом, сломившим немецкую оборону, стал ввод в бой в 15.00 1-го механизированного корпуса. В итоге войска 53-й армии и правого фланга 69-й армии Степного фронта продвинулись за день на 7-8 километров. Утром 4 августа Ватутин был полон оптимизма и уже думал о маневренном сражении в глубине немецкой обороны. В докладе Сталину он писал, что танковые армии Ротмистрова и 3 танковых корпуса из состава 27-й армии выйдут в район Богодухова, составляя компактный танковый кулак, которым можно действовать в любом направлении и который отрежет все пути к Харькову с запада. Также Ватутин наметил ввод 47-й армии в направлении Барамля-Тростянец для дальнейшего наступления между рекой Псел и рекой Ворскла. Ватутин хотел еще раз проэксплуатировать идею наступления параллельно основной ударной группировке. Также он вновь нацеливал свои войска для наступления в промежутке между реками, чтобы избежать их форсирования с боем. Тем временем в наступлении возникли первые заминки. Командир 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии имел приказ Катукова не ввязываться в бой за Томаровку, а блокировать этот укрепленный узел противника, обойти его и двигаться дальше. Однако, несмотря на четко поставленный приказ, генерал Гетман с утра 4 августа начал наступление на сильно укрепленную Томаровку. Катукову пришлось вмешиваться лично, и только во второй половине дня 6-й танковый корпус обошел Томаровку с востока. В качестве заслона против нее была выделена мотострелковая бригада. В результате безуспешных боев за Томаровку 6-й танковый корпус потерял 21 танк и 300 человек убитыми и ранеными. Также в боях за Томаровку принял участие 5-й гвардейский танковый корпус, находившийся в оперативном подчинении 1-й танковой армии. Потеряв 23 танка во фронтальных атаках на Томаровку и не добившись успеха, он получил задачу обойти немецкий опорный пункт с востока. Но дело было не только и не столько в этом. Танковая армия потеряла время, и из трех ее корпусов какое-то время наступал только один – 3-й механизированный корпус генерала Кривошеина. 31-й танковый корпус оставался в резерве. Его время пока еще не пришло. 5 августа был освобожден Белгород. Вечером того же дня грохот орудий раздался уже в Москве. Прозвучали залпы первого салюта Великой Отечественной войны в честь освободителей Орла и Белгорода. Считается, что идея салютовать освободителям городов принадлежала лично Сталину. Приказ о проведении салюта верховный главнокомандующий подписал в деревне Хорошего под Ржевом, куда он выехал после освобождения города от немцев. Салют 5 августа включил 12 залпов из 124 орудий. Их расставили на стадионах и пустырях в разных районах Москвы для того, чтобы салют был отовсюду виден. Позже был разработан целый ритуал, согласно которому количество залпов зависело от размеров и важности освобожденного Красной армией города. Советские войска шли к Харькову. На 4-й день наступления танкисты Катукова ворвались в Богодухов. Катуков вспоминал. Город занимали тыловые части, не ожидавшие столь внезапного появления советских танкистов, и потому на нашу долю достались богатые трофеи. Вскоре советские танкисты вышли к железной дороге Полтава-Харьков. Однако в этот момент последовал немецкий контрудар. Манштейн собрал в кулак потрепанные танковые дивизии и бросил их в бой в отчаянной попытке удержать Харьков. Передовые бригады 1-й танковой армии Катукова были окружены и вынуждены были прорываться с боем. Армии пришлось отступить и занять оборону. В какой-то момент показалось, что советское наступление завязнет, как несколько недель назад завязла немецкая операция «Цитадель». Ватутин даже получил выволочку от верховного главнокомандующего. Сталин упрекал командующего фронтом. «Стремление к наступлению всюду и к овладению, возможно, большей территорией без закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных группировок является наступлением огульного характера. Такое наступление приводит к распылению сил и средств и дает возможность противнику наносить удары во фланг и тыл нашим, далеко продвинувшимся вперед и необеспеченным с флангов группировкам. Ла-5ФН – советский истребитель, являвшийся продолжением отлично зарекомендовавшего себя в боях 1942-1943 годов самолета Ла-5. Установка форсированного двигателя и ряд доработок планера позволили создать истребитель, превосходивший модернизированный в 1943 году немецкий мессершмитт БФ-109Г2. Учебные бои между Ла-5ФН и трофейным мессером показали, что до высот в 5000 метров машина Лавочкина имеет преимущество в вертикальном маневре. В боях на горизонталях Ла-5ФН через 4-5 виражей заходил в хвост противнику. Двигатель АШ-82ФН мог развивать мощность 1850 лошадиных сил и поддерживать форсированный режим в течение 10 минут. По-настоящему массово Ла-5ФН начали использовать на Курской дуге, где столкнулись в воздухе две новинки, приготовленные противниками к летним боям 1943 года. Ла-5ФН и Фокке-Вульф-190А. Появление во фронтовых истребительных авиаполках самолетов Ла-5ФН стало крайне неприятным сюрпризом для пилотов 4-го и 6-го воздушных флотов Люфтваффе. Тактико-технические характеристики. Экипаж – 1 человек. Размеры. Размах крыла – 9,8 метра. Длина 8,67 метра, высота 2,54 метра, площадь крыла 17,5 квадратных метра, масса самолета пустого 2706 килограммов, нормальная взлетная 3168 килограмма, двигатель АШ-82ФН, мощность двигателя взлетная 1850 лошадиных сил, номинальная 1460 лошадиных сил, максимальная скорость у земли 593 км в час, на высоте 648 км в час, практическая дальность 1000 км, максимальная скороподъемность 1064 метра в минуту, практический потолок 11200 метров. Вооружение. Две 20-мм пушки ШВАК. Две 100-килограммовые бомбы ФАБ-100. Одновременно замедлилось наступление Степного фронта генерал-полковника Конева. Его войска вышли на внешний обвод обороны Харькова, который был превращен немцами в крепость. Нужен был смелый обходной маневр. Лобовой штурм города грозил большими потерями. Командующий 5-й гвардейской танковой армией ротмистров вспоминал, что в какой-то момент он получил два взаимоисключающих приказа. Один направлял его на выручку армии Катукова, другой на помощь войскам, штурмующим Харьков. Буквально за два дня до немецкого контрудара его армию отдали в распоряжение Конева. У Ротмистрова даже возник спор с членом военного совета Гришиным и начальником штаба Баскаковым относительно того, какой из приказов выполнять и что нужно делать в сложившихся обстоятельствах. «Павел Алексеевич, вы должны прийти к какому-то решению», — сказал Гришин. «Я, Петр Григорьевич, уже принял решение обороняться до выяснения обстановки. Но ведь за несвоевременное выполнение приказов нас могут отдать под суд и расстрелять», — взволнованно говорил Гришин. «Вот когда мы уйдем, и немцы овладеют Богодуховым, тогда меня точно будут судить и расстреляют. Вы понимаете, что в этом случае будет поставлен под удар противника тыл войск всего левого крыла Воронежского фронта?» Начальник штаба армии, как бы поддерживая члена военного совета, заметил, что сверху виднее. Гришин и Баскаков даже отказались подписывать донесение штаба армии Жукову. Однако в итоге принятое ротмистровым решение оказалось правильным. Его армия поставила точку в немецком контрударе. Прорыва вражеских танков в тыл передовым частям Воронежского фронта удалось избежать. После отражения немецкого контрудара в районе Богодухова, 5-я гвардейская танковая армия наконец смогла повернуть в сторону Харькова. После удара танковой армии Ротмистрова харьковская группировка вермахта оказалась глубоко обойдена с запада. В распоряжении немецких войск остались лишь одна железная и одна шоссейная дороги. Генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн впоследствии вспоминал, что, как и всегда, Гитлер потребовал, на этот раз прежде всего из политических соображений, при всех обстоятельствах удержать город. За настойчивые просьбы разрешить отход из Харькова фюрер сместил командующего армейской группировкой Кэмпф генерала Вернера Кэмпфа. Армейская группа была переименована в 8-ю армию, которую возглавил бывший начальник штаба фон Манштейна генерал Отто Воллер. Однако удержать Харьков было уже невозможно. А попытка сделать это грозила немецким войскам окружением. Рисковать повторением Сталинграда фон Манштейн не стал. 22 августа во второй половине дня советская авиаразведка скрыла начавшийся отход из Харькова немецких частей. Отступление всегда делает войска уязвимыми, и Конев не стал медлить. Начался ночной штурм города. К полудню 23 августа Харьков был освобожден. Тем же вечером Москва салютовала освободителям второго по величине города Украины. Тяжелейшая Курская битва завершилась триумфом советского оружия как в обороне, так и в наступлении. После поражений июля-августа 1943 года вермахт уже не смог стабилизировать Восточный фронт. Операция «Цитадель» стала последним крупным наступлением немецких войск на советско-германском фронте, последней попыткой перехватить стратегическую инициативу. После Курска немцы только оборонялись, лишь иногда проводя контрнаступление локального значения. Оставшиеся 2 года войны инициативой полностью владела Красная Армия. Начался неудержимый откат войск группы армий «Юг» к Днепру. Немцы уходили, оставляя за собой выжженную, в прямом смысле этого слова, землю. Русские и украинские деревни и села выжигались дотла. Горел хлеб на полях, угонялся скот, взрывались мосты и железнодорожные станции. Население вагонами вывозилось в Германию на принудительные работы. Советские войска шли освобождать Украину.